Глава 5. Принцип информативности. Факты – это сила. Знайте врага и знайте сами себя. Тогда в сражении вам нечего бояться. Если вы знаете себя, но не знакомы с врагом, ваши шансы выиграть или проиграть равны. Если вы не знаете ни себя, ни врага, вам грозит опасность. Сунь Цзы, древнекитайский полководец. Чем лучше вы представляете то, что делаете, тем более качественные решения в состоянии принимать. Великие военные и бизнес-лидеры постоянно собирают и анализируют информацию, выискивая идеи, которые могут дать им преимущество в суровой конкурентной борьбе. Энигма. В 1941 году немецкая армия наводила ужас по всему миру. Тактика «блицкриг» или молниеносной войны с использованием танков и вооруженного транспорта по перевозке личного состава дала немцам возможность захватить Польшу в 1939 году, а затем в течение нескольких недель большую часть Восточной Европы. Весной 1940 года им были вынуждены сдаться Дания, Норвегия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. В мае того же года немцы внезапно напали на Францию через Арденнские горы в Бельгии, которые союзные войска считали неприступными, и раскололи Францию надвое, разъединив союзные войска и отогнав уцелевших к Ла-Маншу. Во время героической дюнкерской операции из района Дюнкерка в Великобритании удалось переправить основную часть английских, французских и бельгийских войск. Франция потеряла при этом 2 миллиона человек, а Британия – 11 тысяч, не считая 50 тысяч раненых и пленных. К концу июня 1940 года Франция капитулировала, чего ни разу не случалось за 4 года окопной войны в период Первой мировой. Немецкие подводные лодки истребляли суда в Северной Атлантике. В 1941 году немецкая армия прошла через Югославию до Греции, не встретив никакого сопротивления. Под руководством фельдмаршала Эрвина Роммеля формировался немецкий африканский корпус для действий в Тунисе. Казалось, немецкая армия неодолима. В результате 20-летней демилитаризации и категорического нежелания Франции и Великобритании замечать растущую нацистскую угрозу, Великобритания, в особенности, оказалась совершенно не готова к войне. В противовес им немецкая военная машина состояла из сотен тысяч обученных солдат и тысяч танков, а также тысяч истребителей и бомбардировщиков. Немцы владели, помимо всего прочего, секретным орудием – шифровальной машиной «Энигма». Это невероятно сложное устройство позволяло немцам общаться при помощи кода, не поддающегося дешифровке. Проходя через «Энигму», каждое закодированное послание шифровалось иначе, чем предыдущее. Из-за этого было практически невозможно подобрать последовательный код. Немецкие службы разведки и военные командиры могли спокойно посылать сообщения высшей степени важности, не боясь быть рассекреченными. Однако в начале войны союзным войскам сопутствовала невероятная удача. Им удалось заполучить и тайно перевести в Англию одну шифровальную машину. Тот факт, что служба разведки союзных войск владела этой машиной, стал секретом номер один и был предан всеобщей огласке только по прошествии многих лет после окончания войны. Союзные войска основали специальный разведывательный отдел, разместившийся в большом поместье под названием Бличи Парк в 40 милях к северу от Лондона. В отделе работали ведущие эксперты. Шифровальщики и переводчики трудились днями и ночами, перехватывая немецкие послания, расшифровывая и передавая их главнокомандующим и соответствующим властям. Владение шифровальной машиной «Энигма» явилось одной из основных причин победы в Европе. «Энигма» дала Европе решающее преимущество, благодаря которому та смогла одолеть непобедимую фашистскую Германию. Это можно считать показательным примером важности качественной разведки и сбора информации. Иногда информация – это все, что необходимо для перевеса одной силы над другой. Сбор, владение и интерпретация информации служат ключом к победе во всех битвах и сражениях. Принцип информативности. Прилагайте все усилия, чтобы определить расположение врага, разведать его планы, нащупать его сильные и слабые стороны. Плюс к этому вам необходимо хорошо ориентироваться на местности и учитывать все прочие факторы, которые могут решить исход сражения. Пускайте в ход любые возможные средства, чтобы собрать и проанализировать информацию, которая поможет вам подготовиться и одержать верх над противником.